Глава 23. За стеной было холоднее. Я поежилась, а мурашки покрыли мое тело. «Ага, ладно», — сказала я. Алекс усмехнулся. «А почему король держал тебя в замке, зная про проклятие?» «Потому что тогда оно было не опасно», — ответил Алекс. «Как же он понял, что сейчас оно стало опасным?» — спросила я. «У проклятия есть срок, который королю озвучили», — пояснил Алекс. «Понятно», — вздохнула я. Внутри прохода было прохладно и сыро. Мы шли по каменному полу. То и дело несколько камушков выбивались, и я едва не спотыкалась об них. Еще и освещения не было. Только та магия золотистая, но от нее толку не было особо. И тут ногу свело. Я вскрикнула. Горячее касание к руке, миг, и Алекс прижал меня к себе. Я подняла голову. В темноте я не видела его глаз, но ощущала жар его тела, передававшийся мне. Мое сердце бешено застучало в груди, готовясь вырваться оттуда. Это было так близко и так волнительно. Чувства захлестывали меня. Я смотрела на мужчину, не в силах сдвинуться с места, и при этом слышала, как стучало его сердце. Но, возможно, это мое так стучало, и мне просто казалось, что сердце Алекса тоже разгоняло кровь. «Аккуратно», — послышался хриплый голос. «Света не хватает», — прошептала я. Я тяжело задышала. «Ты хоть справишься, пройдя по проходу?» — усмехнулся он. «Справлюсь», — ответила я. «Хорошо», — сказал Алекс, не спеша меня отпускать. А затем моей щеки коснулась горячая ладонь. Внизу живота стало вмиг тяжело. И казалось бы, с чего? Я же еще вчера боялась этого мужчину. А сейчас мне бы совсем не хотелось, чтоб он отпускал меня. «Тогда идем», — сказал Алекс. Я кивнула. Мы продолжили идти по проходу. Становилось страшно. Все же как-то блуждать по королевскому замку не особо хотелось. А вдруг опять попались бы королю? Но я шла за Алексом. Мы то поднимались, то опускались по проходам. Стены тут были однообразными. Даже непонятно, как здесь можно найти нужный. Но Алекс остановился возле одной из стен. А я поняла, что в некоторых местах проходы расширялись. И вот в одном из таких расширений остановились мы. Алекс протянул руку к стене. Та скрипнула. Я похлопала ресницами. И тут увидела еще одно свечение, золотистое, струившееся по стене. «Что это?» — спросила я. «Не открывается», — прошептал он. «Оу, может, это специально?» — спросила я. «Да, именно так и думаю», — сказал Алекс. «Но нет дверей, через которые я бы не прошел». С его пальцев заструился черный дым. Он окутывал стену, убирая золотистое свечение. Миг, и оно пропало. Послышался скрежет, и проем открылся. Мы вновь оказались в той маленькой комнатке со сферой. «Хах!» — сказала я. «Они даже не убрали ее». Я смотрела на светящуюся поверхность. Вдруг она снова засветится. «Это да», — ответил Алекс. Мы подошли поближе к сфере, лежащей на постаменте. На нас она даже не среагировала. «А мы ее сможем включить?» — спросила я. «Попробуй», — показал Алекс на сферу. Я пожала плечами и направилась к ней. Ноль реакции. Хотя я помнила, как она начала светиться, когда я была рядом. «Видимо, не работает». Я повернулась в сторону Алекса. «Коснись ее», — показал мне на сферу Алекс. Я протянула руку и коснулась холодной поверхности. И тут по поверхности сферы будто тонкая ниточка промчалась. Я отпрянула от постамента. Вот только сфера начала покрываться еще большим количеством трещинок. «Это не я», — тут же сказала я, будто открестившись от того, что вообще коснулась сферы. «Это точно не ты», — сказал Алекс, подойдя ближе. Он сам коснулся сферы и взял несколько осколков в руку. Они тут же рассыпались под его пальцами, будто песок. «Воу», — сказала я. «Это ведь ненормально?» «Нет», — хмуро ответил Алекс. «Ага», — кивнула я. «И что теперь?» «Ничего», — ответил он. «Ну да, у нас сломана сфера для определения». «Это лишь тревожный звонок, что проклятие вот-вот активизируется», — пояснил Алекс. «Жалко», — ответила я. «Но теперь король и его свита заметят, что мы сломали сферу». Алекс нахмурился. Он взял еще пригоршню остатков сферы. Смотрел на нее, будто не веря своим глазам, а затем на постамент. «Вот же», — сказал Алекс. «Она изначально была сломана». «Оу», — только и выдала я. «И как давно?» «Понятия не имею», — сказал Алекс. «То-то король не подпускал тебя к ней», — сказала я. Алекс еще больше нахмурился. Его руки сжались в кулаки. Ноздри начали раздуваться. В комнате стало как-то жарче. Он был безумно зол. «Плевать», — выдал Алекс. «Плевать на короля».